Общий вид Вселенной всегда одинаков. Если одни солнца потухают, то другие возгораются. Если одни планеты разрушаются, то другие образуются. Если одни разумные существа умирают, то другие возрождаются. Один разум без воли — ничто, и одна воля без разума — тоже ничто. Одна ученость без дарований — бессильна, и одно природное дарование при незнании наук — бесплодно. Опираюсь исключительно на математические и естественные науки. Хотя современное знание сейчас развивается и бесконечно далеко от своего предела, хотя многое в науке не ясно, противоречиво, совсем непонятно, но пока лучшей опоры нет. Через 1000 или 1 000 000 лет придут к новым выводам, более полным, более свежим и совсем новым, но мы этой науки еще не знаем, и потому основания в ней иметь не можем. Органическая жизнь разлита по всему космосу. Основа основ еще впереди, хотя объяснить ее трудновато. Основание всему — простота. Основываться можно только на познании Вселенной. Иных источников знания нет. От математиков, геометров, механиков я беру все. От натуралистов — почти все. От философов — многое. Ошибки, увлечения и заблуждения даже гениального человека неизбежны. Перейдя в особую форму высокого мозгового учения, человечество становится бессмертным во времени и бесконечным в пространстве. По духу — революционер. В жизни я оказался таким только в области науки и техники. Пока наша научная вера также поневоле узка и ограничена, как сама наука. Пока нет совершенного социального строя, индивидуализм и его гений будут играть значительную роль в устройстве общества. Пока я человек или выше, я знаю, что живу без конца в разных образах. Нужно, чтобы плохих образов не было. Тогда я не приму их форму и не буду в них мучиться. Принуждение есть зло и страдание, и по естественной этике его не должно быть, так как оно угрожает бедствиями материи и обрушится на будущие поколения. Противоречивый дух моих сочинений основан на чистой науке и чистом разуме. Будет ли этот дух понят и принят людьми, или, может быть, будет пригвожден к кресту, не знаю. Профессора обычно отстают от науки. Пускай все свободно высказываются. В конце концов победит правда, так как она выгоднее людям, чем ложь. Пускай справедливейший нас судит и исправляет. Умнейший и знающий учит, добрейший трогает сердце, уча милосердию и уступчивости. Сильнейшие защищают и исполняют постановления судьи. Способные к технологии пусть улучшают и облегчают нашу жизнь. Путь в космос открыт в России. Радость делает добрым. Раз в природе существует мозговой аппарат человека, а для этого природе потребовались 1 000 000 000 лет, значит, он природе необходим, а не является только возникшим в результате долгой борьбы, пусть случайной, а не направленной, природы за существование в космосе человеческой мысли. Раз она, мысль, существует, значит, она нужна природе. Разве можно исчислить выгоды, принесенные людям книгопечатанием? Размышление над руководством гениев дает людям кротость, мир и любовь. Разум есть высший или истинный эгоизм. Разум есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум, наука и эгоизм заставляют меня стремиться к святости в самом высоком смысле слова. Разум человека — — это сильнейший фактор Вселенной, более мощный, чем моря и океаны, солнце и даже всевозможные катаклизмы. Во всей Вселенной нет ничего более могущественного, чем ум человека или ему подобного существа, если таковое существование вообще возможно где-либо в других галактиках. Реактивные приборы спасут семя человечества. Свобода возможна только тогда, когда каждый человек – не насильник, имеет независимые от людей средства к жизни. Свободу человек должен взять, если может. Семья тормозит истинного гения, и только в виде исключения он иногда находит сочувствие или поддержку родни. Сколько было ложных открытий, на стороне которых были люди и правдивые, и авторитетные, и скольким пренебрегалось, что потом стало великим. Сколько зла в прошедшем сделало обществу неволя слова. История показывает, что по мере просвещения человечества слово все более и более освобождалось от неволи. И мы должны понять, что идеальный строй общества требует полной, абсолютной свободы слова во всех видах и без всяких исключений. Сколько среди нас, людей в разные времена, было гениев, двигающих земное человечество по пути к познанию и счастью? Во всякий момент земной жизни найдутся такие необыкновенные, драгоценные для Земли люди. Сколько их забыто людским неведением, сколько неузнано и погибло, не проявив своих благодетельных свойств. Будущий порядок Земли устранит это несчастье, эту безмерную убыль для человечества, и во главе управления на самом деле будут наиболее полезные, наиболее совершенные люди. Слово не есть насилие, и за слово наказание может служить только слово. Смело же идите вперед, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что ни одна черта из ваших трудов не исчезнет бесследно, но принесет вам в бесконечности великий плод. Смерть есть понятие условное и состоит в упрощении комбината материи. В буквальном же смысле смерти, как уничтожение, нет, есть только упрощение. Смерть есть радость, награда, неизмеримое счастье, хотя и сопровождается на земле болью. Будущие смерти не будут сопровождаться страданием. Смерть — только новое рождение. Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль. Совет теоретика почти равен нулю, ибо эксперимент может положить его на обе лопатки. Современная наука двойственна, дуалистична, даже множественна, потому что признает много начал, не связанных между собой. Стадо не может свергнуть пастуха. Старость и работа дали мне знания, опытность, осторожность, но лишили энтузиазма и веры в какую бы то ни было теорию, до проверки ее в жизни». Страшная ошибка человечества – не отдавать половину или треть своих богатств на поддержку изобретателей, мыслителей и науки. Судьба существ зависит от судьбы Вселенной. Счастье, совершенство и могущество космоса – вот цель всякого существа, вот предмет наших стремлений, деятельности и осуществлений. Счастье требует свободы и материальной обеспеченности. Так как нет ни начала, ни конца времени, так как оно абсолютно бесконечно, то число моментов жизни в прошедшем и будущем беспредельно. Творчество вообще свойственно человеку, и если оно совершается в обычной форме и в определенной количественной пропорции, то оно радость. Телепатия — это не только одна из функций или потенциальных возможностей мозга, а самый мозг в некоторой нам неизвестной форме. Техника делает человека сильнее тигра, быстрее лани. Техника — это большое дело, но это только придаток к человеческой жизни, но не ее основа. Основа — это здоровье, долголетие, философия, искусство и наука. Только голос Вселенной мы воспринимаем иногда непосредственно, а иногда через посредство других существ, большую часть уже ушедших из нашего мира, но оставивших нам в том или другом виде свои труды. Только дух воистину бессмертен, так как он не уничтожаем, как неуничтожаема материя. Форму же тела трудно сохранить, так же, как и удержать дух или вещество на одном месте. Только люди труда и крепкой воли создают новую жизнь. Только с момента применения реактивных приборов начинается новая великая эра в астрономии, эпоха более пристального изучения неба. Трудно обойтись без веры. Человек без веры, хотя и во всеоружии знания, во многих случаях жизни не знает, что ему делать. Трудно предвидеть судьбу какой-нибудь мысли или какого-нибудь открытия. Осуществится ли оно и через сколько времени, десятилетия или столетия для этого нужны, как осуществится, в какой форме, к чему оно поведет, насколько изменит и улучшит жизнь человечества, не преобразует ли оно в корне наши взгляды и нашу науку. Тяжелая и дурная земная жизнь есть случайность, очень редкая во Вселенной. У нас в семье любовь к России ставилась на первое место. Уничтожения нет, а есть только преобразование. Участь каждого атома есть жизнь вечная. Формула не должна быть выше ума. Целомудрие сохраняет умственные силы, бодрость и здоровье. Цель жизни — счастье всего чувствующего, а для этого необходимо еще и могущество. Цель знания вообще — показать, что для меня хорошо и что худо, то есть, что я должен делать, чтобы получить наибольшее счастье в предстоящей конечной или бесконечной жизни. Человек, делающий дурное, подает худой пример другим, и потому зло, делаемое им, размножается, как вредоносная бактерия. Человек должен развивать более деятельность ума и тела, чем половую, так как она вполне достаточна и даже у множества людей излишне велика, а это возможно при разумном воздержании и разумном же и свободном труде. Человек и его мозг – тоже материя, требующая ответа на вопрос «Зачем все это? Зачем существует мир? Вселенная, космос? Зачем? Зачем?» Вот первейший философский вопрос. Глубокое познание строения материи нам пока недоступно. Но некогда наступит переломный момент, когда человечество приблизится к этому эзотерическому знанию, тогда и подойдет вплотную к вопросу «Зачем?», но для этого должны пройти целые космические эры. Человек или другое высшее существо и его воля есть только проявление воли Вселенной. Человек отражает Вселенную хоть и не полно, но правильно. Человек окружен иллюзиями. Человек по ограниченности своего разума не может ясно представить себе связь между своими неверными или грешными поступками и последующим возмездием в этой жизни. Поэтому он не знает, что зло, которое он испытывает в жизни, нередко есть результат его предыдущих неверных шагов. Наказание преследует человека за грехи не только в будущей жизни, но и в этой. Человеку лучше не знать некоторых истин или, по крайней мере, не углубляться в них. Впрочем, есть другие идеи, которые, несмотря на ужас первых, заставляют жить и даже очень хранить жизнь. Человеческая мысль не признает никаких запретов и преград и не читает ярлыков, которые невежды навесили на языки и головы. Человечество бессмертно. Человеком руководит грубый эгоизм короткой земной жизни. Хватай, что можешь. Человечество не может жить в шорах, как живет, двигать своей мыслью по указке. Ибо человек далеко не машина, и это надо запомнить. Человек настраивается природой в определенном тоне. Это, безусловно, мажорный тон, требовательный тон, а не мольба о помиловании. Человечество не останется вечно на земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Чем больше будет людей, и чем они будут совершеннее, тем возможнее появление гениев и разрешение этих задач. Значит, распространение рода совершенных существ также является одним из стремлений общественной жизни. Через несколько десятков тысяч лет на Земле останутся только высшие представители человечества и полезнейшие для него растения. Честолюбие и власть развращают человека. Честь для меня дороже всего, даже успеха. Что будет? Самый передовой, самый ученый, самый смелый ум теперешнего человека предвидеть не в состоянии. Чтобы узнать судьбу атома, мы должны узнать судьбу Вселенной. Она же отражается в высших человеческих существах, и потому им известно. Что такое человек в природе? Ничто в сравнении с бесконечностью, и все в сравнении с ничем. Это середина между ничем и всем. Он бесконечно удален от крайних пунктов. Конец и начало вещей от него бесспорно сокрыты в непроницаемом мраке. Он одинаково не способен видеть то ничто, из которого он извлечен, и то бесконечное, которым он поглощен. Школа — это как раз то, что тормозит открытие истины. Этика космоса, то есть его сознательных существ, состоит в том, чтобы не было нигде страданий. Я буду рад, если моя работа побудит других к дальнейшему труду. Я, в сущности, не заслужил еще в глазах людей то уважение, которое мне выказывают. Люди только чувствуют что-то во мне, как чувствует человек бесчисленность миров. Я горжусь своей страной. Да, горжусь. И вы должны гордиться Родиной так же, как горжусь ею я. Я доказываю, что всякая частица, атом, космоса, потенциально жива и составляет основу материи или дух. Я думаю, что людям всего дороже истина, а не прекрасное заблуждение. Заблуждение не имеет цены. Я не верю в то, что макромир и микромир — разные миры. Я не гонюсь за приоритетом, именем или славой. Я знаю, что работал изо всех сил и счастлив, если моя работа принесла хоть какую-нибудь пользу человечеству. Я не отрицаю необходимость жестоких переворотов. Они уже потому неизбежны, что существуют. Я не только признаю заслуги мудрецов, ученых и всех двигателей просвещения и технического прогресса, но и не знаю, как выразить свой восторг и преклонение перед ними. Я не знаю, как выразить мою ничтожность перед наукой. Я очень люблю и ценю медицину. Но лечиться все-таки не буду, хочу прожить лишних 2-3 года. Я русский, и думаю, что читать меня будут прежде всего русские. Надо, чтобы писания мои были понятны большинству. Я этого желаю. Поэтому я стараюсь избегать иностранных слов, особенно латинских и греческих, столь чуждых русскому уху. Я русский. То, что сделал, делаю и сумею сделать. Все, все безраздельно принадлежит России. Я с ужасом вижу, как во всем мире Академии наук превращаются в бакалейные лавочки, где приказчики, чего изволите, называются академиками, людьми заносчивыми, с амбицией, но без собственных идей. Я сильно отстал в тонкостях математических и других наук, но я имею то, что надо, творческую силу и способность быстрой оценки всяких новых выводов. Я считаю, что истинная физиология мозга начнется с изучения механизма телепатии. Я точно уверен в том, что моя мечта, межпланетные путешествия, мною теоретически обоснованные, превратятся в действительность. 40 лет я работал над реактивным двигателем и думал, что прогулка на Марс начнется лишь через много сотен лет. Но сроки меняются. Я уверен, что многие из вас будут свидетелями первого заатмосферного путешествия. Герои и смельчаки проложат первые воздушные трассы. Земля, орбита Луны, Земля, орбита Марса и еще далее. Москва, Луна, Калуга, Марс. Фонограмма первомайского приветствия. Я хочу показать бесконечную сложность космоса.